Крики, вопли неслись из подземелья. Нерон хохотал, а Сенека невозмутимо продолжал. Достичь гармонии трудно, но достичь ее среди стонов и крови во сто крат труднее. Будем же думать не о теле, которым легко распоряжаться властителем мира, но о душе и вечности им неподвластной. Тогда до конца постигнешь слова древних: кто борется с обстоятельствами, тот поневоле становится их рабом. На прощание прими от меня в дар слова философа: мы учим не терять, а нужно учить. Будь счастлив, все потеряв. И еще: все заботятся жить долго, но никто не заботится жить правильно. «Прости!» — задыхаясь, сказал Нерон. «Очень смешно! Ты так важно читал о гармонии среди горы трупов! Гляди, гляди! Лежат повсюду! Мама, Попея, Октавия, там Британик, а это Лукан, Пизон, там, актер Мнестер, тысячи!» И Сенека увидел бесконечные ряды белых ванн, уходящих во тьму, и руки с перерезанными венами, и капала кровь. «Учитель, ты читаешь итог, как финал высокой трагедии, опомни и подумай. Величайший моралист воспитал величайшего убийцу. Да это комедия, Сенека, комедия смешная до колик. Но я учил тебя любви!» — закричал Сенека. Впервые за долгую свою жизнь он кричал: «Только любви! С детства!» «Ты учил меня лжи!» — усмехнулся Нерон. «А научил ненависти! Ненависти к благопристойным словам, к вашей жалкой морали, но я открою тебе тайну. Я давно отвергаю ваш мир, благонамеренный, сытый мир. Знаешь ли, старик, как становятся богом? Я рос, как все смертные, заброшенный мальчик, жаждавший любви. Как я хотел, чтобы ты любил меня, мой учитель. И ты говорил, что любишь, но я уже тогда знал, лжешь. Любовь — это солнце, а ты — ледяной старик. Ты любил не меня, а свою будущую власть. Как я мечтал о любви матери. И вот однажды, не вовремя, я зашел в ее покои. Я увидел ее бесстыдные голые ноги. Обольстительное лицо женщины вновь возникло перед Сенекой, и потная спина мужчины на ложе. «С ней был Тигелин», — шептал Нерон. «А я глядел на ее лицо и не мог наглядеться. Она не сразу увидела меня, наконец увидела и вопль, ненависть. В тот день я понял, моя мать меня не любит. Но я уже не мог забыть яростное солнце на запрокинутом женском лице. Так я узнал, какое бывает лицо у женской любви. Я захотел этой любви к себе. Я заговорил с тобой, учитель, о любви женщины. Ты сказал: женская любовь дешево, ее можно купить и тем преодолеть, чтобы очистить душу для подлинной духовной любви, а потом как-то незаметно...» Рука Сенеки вкладывает золотую монету в тщедушную руку мальчика. «Ненавидя твое благопристойное и незаметно, я побежал к той, которая должна была дать мне солнце, а она дала мне торопливые содрогания и стыд. Но я не мог жить без любви. Я видел, в какой восторг повергает толпу пение и игра на кефаре. Я научился играть и петь, но недостаточно, чтобы меня за это любили. Я пришел в отчаяние. Мне не познать солнца. Но вот однажды я увидел ее, Это была подруга матери. Она шла темными коридорами дворца величавой богини с гордым лицом, и тут мне пришла в голову мысль на следующий день. И Сенека увидел женщину в алом пурпуре в темном переходе дворца. Из-за колонны навстречу ей шагнул юноша, и смертный ужас на лице женщины, когда она увидела нож. И, угрожая ножом и позором, шептал Нерон, я заставил ее, богиню, отдаться. И вот тут, в проклятиях, в ее содроганиях, слезах, в ее ненависти я ощутил. Это было солнце, но совсем другое. Я с трудом удержался, так мне хотелось заколоть ее от восторга. И вот тогда-то я понял, когда орел когтит добычу, то в муках плоти, трепещущей в когтях, рождается, да-да, тоже любовь. Ни с чем не сравнимая любовь казни, любовь жертвы к палачу.